Глава 24. Весомая причина отказаться. «Доброе утро, Соня!» Постучавшись и зайдя в мою спальню, бодро провозгласил Джордан. «Уже почти обед», — заметила я, взглянув на мобильный. «Было без 10:12. Я не спала с 8 часов, но выползать из-под одеяла совершенно не хотелось». «Погоди, сегодня ведь четверг. Ты разве не должен быть на работе?» «А ты не должна быть в школе?» «Деградировать я и дома могу». «Не будь столь категорична. День сегодня почти солнечный». «Почти». «Я, Констанс и Освальд отправляемся на рыбалку и берем тебя с собой». «Прогулять школу в компании с директором школы? Отличная идея». «Хватит смотреть на все через темные очки. Констанс уже нашла для тебя свой старый спиннинг и рыбацкие сапоги». «Никогда не любила рыбалку». «Это потому, что ты никогда ей не занималась». «Я не пойду». «Я дам тебе время подумать. Спускайся вниз, через 10 минут будем завтракать». «Может быть, обедать?» «Что-то между завтраком и обедом». «Что-то между правдой и бредом». «Хватит бурчать!» Уже выходя из моей спальни, проговорил на удивление бодрый Джордан, явно решивший взять выходной только из-за моего растоптанного состояния. «Если ты так сильно не хочешь на рыбалку, значит не поедешь, но я найду тебе занятие». «И какое же?» Прокричала я вслед уже скрывшемуся из вида Джордану. «Будешь искать гангстера?» «Это все Констанс. Что вчера вечером она успела наплести Джордану о моем поникше-сопливом состоянии?» На фоне моей депрессии Джордан старался не показывать, как сильно он расстроен из-за пропажи своего пса. Но это было настолько очевидно, что даже в состоянии апатии я могла это рассмотреть сквозь полузакрытые глаза. Еще минуту полежав в кровати, я поднялась, сходила в ванную, сплюнула кровавую слюну и, умывшись, посмотрела в зеркало. Из-за того, что я решила принять перед сном душ и легла спать с мокрой головой, мои волосы сбились в плотные волны и приподнялись в корнях. Так что я вполне могла бы выглядеть мило, если бы не порозовевшие белки глаз и не менее порозовевший нос. Взяв в руки телефон, я зашла в социальную сеть и начала просматривать фотографии со свадьбы отца моей подруги по волейбольной команде, на которых девушка позировала рядом с немолодой невестой. Увлекшись процессом, я забыла вылезти из пижамы и уже медленно спускалась по лестнице, параллельно ставя лайки. «Только не говори, что ты снова приготовил яичницу», — говорила себе под нос я. «Нам вообще стоит пересмотреть наше питание». Увидев, что Джордан стоит в прихожей с открытой дверью и разговаривает с кем-то, я поняла, что компания рыбаков уже начинает подтягиваться. «Констанс, скажи ему, чтобы он прекратил меня травить», – произнесла я, сойдя с лестницы, после чего, наконец, оторвала взгляд от телефона. Это была не Констанс. Рудольф и Улуэн стояли на нашем крыльце и смотрели на меня через прихожую, в компании с обернувшимся на меня Джорданом. «Аврора», – улыбнулся Джордан, – «твои мольбы были услышаны. Мистер Грей и миссис Грин приглашают нас на обед, который состоится через час. Я уже не смогу отменить рыбалку, так что будет лучше, если приглашение примешь ты». «Издеваетесь? Ну уж нет». «Добрый день», — улыбнулась Олуэн, когда я подошла к двери и облокотилась левым плечом о ее косяк, чтобы не смотреть на Рудольфа. «Добрый», — поджала губы я. «Но я ведь тоже еду на рыбалку». «Ты ведь не хотела». «Но ведь Констанс нашла для меня спиннинг и сапоги. Как я могу отказаться?» «Тогда нам придется извиниться и отклонить ваше приглашение», — перевел недоумевающий взгляд с меня на гостей Джордан, явно не понимая, почему я решила изменить свое прежде категорическое решение. «Ничего страшного», — разлился в пространстве голос Рудольфа, вызвавший во мне мгновенную волну боли. «Мы перенесем наше предложение на ужин. Сегодня в 7 часов». «Чего он добивается? Зачем это делает?» Я не заинтересована в его племяннике и не собираюсь сближаться с его семьей лишь потому, что Кай неправильно представил меня своим близким. Будущая девушка племянника Рудольфа. Серьезно? Забудьте. Не хочу иметь ничего общего с этой семьей. «О, мы будем», — довольно согласился Джордан, ответив за нас двоих. «От такого предложения сложно отказаться». «Мне не сложно», — начал кричать мой внутренний голос, как вдруг заткнулся, встретившись зеленоглазым взглядом парня, стоящего всего в паре шагов от меня. «До вечера», — с еле уловимыми нотками победы в голосе произнес хозяин положения. «До вечера», — холодно отозвалась я и, не дожидаясь, пока гости уйдут с нашего крыльца, развернулась, отправившись на кухню, с которой выплывал элегантный аромат яичницы. «До вечера у меня еще было время для изобретения весомой отмазки, чтобы не пойти на этот ужин». «Интересно», — Довольно хмыкнул Джордан, войдя на кухню. «Я никогда не считал их соседями, хотя их дом всегда являлся самым ближним к моему. Спустя год соседства кто-то из нас впервые решил пригласить другую сторону на совместный обед или ужин. Наверняка это потому, что ты дружишь с их парнем. Кстати, как у тебя с ним?» «У меня в Британии остался Генри», — глухо отозвалась я, разрезая затвердевшую корочку яичницы. Мой ответ заставил Джордана нахмурить брови, так как он наверняка помнил о нашем недавнем разговоре в компании его друзей, в котором я отрицала наличие в своей жизни парня. Ну и ладно. Пусть теперь все знают, что он у меня... есть. «Крутая машина!» Уже сев в Land Rover Defender, заметила я. «Сыновья на день рождения подарили в прошлом году», — довольно ухмыльнулся Освальд. «Освальд ведь у нас крутой охотник!» — жуя жвачку, произнесла севшая рядом со мной Констанс. «И крутой отец! Я иногда своего Тони оставляю у них с Деброй на выходные. Так, для профилактики. Чтобы имел представление о том, как должна выглядеть нормальная семейная жизнь. Отец, мать и охламон, из которого необходимо вырастить человека. У Освальда получилось усилить троих». «Они пока еще только студенты. Итоги будут подводиться в конце жизни каждого. И не мной». «Тебе срочно необходимо найти отца для Тони», — заметил Джордан, обратившись к Констанс. «Ага, уже как раз в процессе», — ухмыльнулась женщина. Но только я заметила многозначительность ее улыбки, так как сидела рядом. «Я думала, что мы уедем далеко за город, но мы отъехали всего на 10 километров на восток, после чего еще 5 километров въезжали вглубь леса, пока буквально не уткнулись в огромное озеро. Надев сапоги длиной до бедер и закрепив каждый из них лямками, я, наконец, вошла в воду с остальными. В этот момент я поняла, что совет Джордана надеть шерстяные подштанники был не пустым звуком, и мне повезло, что я его услышала. К моменту, когда я вошла в воду, Констанс с Джорданом уже успели подкормить место, чему Освальд был очень благодарен, так как именно он первым поймал небольшую форель. В течение следующего часа я выловила всего лишь одного миниатюрного чукучана. Разочаровавшись и продрогнув до костей, я вышла на берег, и следующий час согревалась чаем из термоса, и даже умудрилась действительно согреться, пока мне не захотелось отлить, после чего я снова дрожала, как осиновый лист. «Аврора!» — в 5 часов окликнул меня Джордан, стоя по пояс в воде в своем резиновом комбинезоне. «Ты так всю рыбалку прозеваешь! Каждый из нас уже успел по одному разу передохнуть и наловить по 5 рыб, а ты все еще в машине. Уже через час мы уезжаем. Ты так и хочешь остаться с одним чукачаном?» Нужно воздать должное пламенной речи Джордана, она произвела положительное воздействие на мой сонный дух. Широко зевнув и взяв старый спиннинг в руки, я подтянула сапоги и снова вошла в ледяную воду. Простояв без единого движения около 15 минут, сосредоточенным орлиным взглядом, брошенным мной куда-то в высокую даль, я начала дремать. Кажется, я пыталась понять судьбы Тея Форели и как меня вообще занесло в это место, как вдруг мой поплавок резко дернулся. Это произошло так неожиданно, что я едва не упустила спиннинг из рук, в последний момент вцепившись в него всеми своими силами. Мощь, которой обладал мой противник, едва ли могла проявить форель, только если она не была мутантом. Мне повезло, что я стояла почти у самого берега, зайдя в воду лишь по колено, так что я смогла подвести нечто большое и извивающееся к берегу прежде, чем моя леска предательски треснула и оборвалась. Не ожидая подобного поворота событий, я не устояла на ногах и уже спустя секунду опрокинулась на спину, окунувшись в ледяную воду по самую шею. В этот момент... О чудо! Мои взрослые товарищи бросились не в мою сторону, а в сторону уходящего обратно в озеро монстра. Пока я вставала из обжигающей ледяной воды, я умудрилась дважды поскользнуться и повторно шлепнуться на 5-ю точку, в то время как Джордан, тоже упавший в воду, вытащил огромную рыбину прямо на сушу. «Арррр!» — рычала я, выходя из воды и колотясь всем телом. «У меня только голова осталась сухой! Что это за чудовище?» «Ха-ха!» Восторженно схватила рыбу за огромный хвост Констанс. «Это сом! Ха! Это гигантский сом!» «И как ты умудрилась зацепить его на дряхлый спиннинг и на такую-то приманку?» Довольно удивлялся Освальд. «Нужно реже с тобой школу прогуливать. Ты слишком опасный соперник в рыболовстве». «В нем не меньше 20 кило!» Восторгалась Констанс, пока я бежала к машине. «Это все, конечно, прекрасно, но я сейчас сдохну!» Стучала зубами я, трустой направляясь к спасительному термосу. Взрослые люди радовались успеху, который я считала весьма сомнительным, словно малые дети. Я же сидела на заднем сиденье, укутанная синим шотландским пледом, и тщетно пыталась сдержать клацанье зубов, пока мой дядя хвастался тем, что промок до самого пояса. И снова эти сомнительные успехи. В итоге мы оказались дома без 26, и Джордан на радостях разделил свой улов между друзьями, оставив нам только сама. Забежав в ванную, я быстро разделась догола и вскочила под горячий душ. Я простояла под ним полчаса и продолжала бы стоять, если бы стучащий в дверь Джордан не сообщил о том, что нам уже пора собираться на ужин Греем. Он серьезно? Отказаться от похода было несложно. Достаточно было сказать, что я опасаюсь подхватить воспаление легких после ледяной ванны.